изменять там нечего. Его теория сверхтекучести достраивается в соответствии с новыми фактами, которые добыты экспериментаторами. Однако в созданной им теории не тронут ни один кирпич. Наоборот, новые данные только подтверждают справедливость его идей. Такое в физике случается редко. Он классик. Он классик не только по нерушимости полученных им результатов. Он классик и потому, что сделанное им всегда облечено в великолепную, да нельзя красивую форму, и знакомство с его работами доставляет физикам огромное эстетическое удовлетворение. Эти слова принадлежат Виталию Лазаревичу Гинзбургу, российскому академику, лауреату Нобелевской премии 2003 года, который не только знал Ландау в течение нескольких десятилетий, но и работал в непосредственном контакте с ним. Они имеют особую ценность. На примере Ландау, это надо подчеркнуть еще раз, мы убеждаемся, как много может сделать человек, посвятивший любимому делу всю свою жизнь. При этом он критически относился к великим людям в науке и был весьма самокритичен. Это проявлялось во многом. Например, Ландау ставил себя ниже по классу, чем ряд других физиков, своих современников. Здесь нужно объяснить, что у него была квалификационная шкала по достижениям. Классификация производилась по пятибалльной системе, причем в логарифмической шкале использовались десятичные логарифмы, то есть физик класса 1 сделал в 10 раз больше физика класса 2. И так далее. Пятый класс был отведен патологам, то есть тем, чьи работы Ландау считал патологическими. В этой шкале из физиков нашего века только Эйзенштейн имел наивысший класс, то есть отметку 0,5. Бор, Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак и некоторые другие имели класс 1. А себя Ландау относил сначала только к классу 2,5, а потом перевел в класс 2 и, кажется, наконец, в класс 1,5. Примечание. То есть, чем ниже номер класса, тем класс считался выше. К классу 1 был отнесен и де Бройль, что вызывало некоторые возражения. Но Ландау был тверд. Наивысшее достижение де Бройля, пусть оно и не было подкреплено его дальнейшей деятельностью, действительно очень велико. Речь идет о волнах материи. В класс 1 был помещен и Фейнман, пишет Гинзбург, который был моложе Ландау на 10 лет. В 1962 году я встретил Фейнмана на конференции в Польше. Он интересовался здоровьем Ландау после катастрофы. Расспрашивал о нем самом. Они никогда не встречались. В ходе разговора я упомянул, как высоко Ландау оценил результаты Фейнмана, ставил их выше своих собственных. Насколько помню, Фейнман несколько смутился и решительно заявил, что Ландау не прав. Не в этом, конечно, дело. А сам Ландау с годами все реже упоминал свою классификацию, трезво к ней относился. Замечу, что из всех, кого я сам встречал, никто не походил на Ландау больше, чем Фейнман. Это касается многого. Научного стиля, некоторых манер и личных черт, увлеченности педагогическими идеями. Таланты ведь бывают весьма разными. Например, Бор и Ландау — прямо полярные противоположности. В то же время, как мне кажется, таланты Ландау и Фейнмана одного типа, они и люди родственного типа. Их близость кажется мне прямо генетической. Конечно, различия тоже очень велики. Сказались также разная среда, другое воспитание. Как жаль, что два этих замечательных физика так никогда и не встречались. Прямо горько думать об этом характерном продукте нашего прошлого.